Глава 55. Поиграем в либерастов. Между тем в Европе творились свои дела. 14 сентября ресторан Таркадеро был по-вечернему оживлен. На сцене музыканты наяривали завезенные американскими военными рэгтайм, который заставлял морщиться парижских эстетов. Впрочем, как говорили многие, старый Париж остался в окопах Великой войны. Значительную часть посетителей составляли нувориши, сделавшие себе состояние на военных поставках. Мужчины, сидевшие за столиком в углу, к таковым не относились. Два одетых со вкусом месье вели неспешный деловой разговор. Один из них, Борис Савенков, плохо скрывал злорадство. Он был весьма самолюбивым человеком, и его очень задело то, что Рейли в последнее время имел дело не с ним, а с клоунами из Берлина. Их Борис Викторович откровенно презирал. Монархисты непонятно с чего были искренне уверены, что в России их ждут не дождутся. К тому же они имели странный вывих в сознании. Полагали, что как только они вернутся в Россию, наследие революционных лет исчезнет как страшный сон, и все станет так же, как было до войны. А ведь такого не случится. В любом случае. А еще берлинские деятели имели привычку пускать по ветру любые выданные им деньги. Нет, их не разворовывали. Они просто уходили как в песок на разные пышные мероприятия, банкеты, аренду дорогих помещений. А для дела оставались крохи. И получалась не борьба с большевиками, а сплошной позор. И Рейли был вынужден снова обратиться к нему, к Савенкову. Английский разведчик прекрасно понимал настроение своего собеседника. В какой-то мере Савенков был прав. Попытка опереться на монархистов оказалась не самой лучшей идеей. По словам тех, кому удалось вырваться из Советской России, на них там смотрели как на живых ископаемых. Члены антибольшевистских организаций принимали прибывших из-за рубежа людей, но относились к ним как к незваным гостям, то есть терпели, а вот помогать делам решительно не желали. А уж когда пошли аресты? Но Савенков сам виноват. У Бориса Викторовича тоже были свои причуды. Вообще-то он был чрезвычайно энергичным человеком, полагавшим, что волевая личность может добиться всего, чего хочет. Однако время от времени он впадал в иное настроение, и в один из таких периодов, еще до войны, Савенков и написал свой знаменитый роман «То, чего не было». Это произведение часто ругали как подражание войне и миру. Про литературные вопросы Сидней судить не брался, но идея в романе была чисто толстовская, что людей несет поток событий, и ход истории от отдельного человека никак не зависит. Вот и в последний раз, когда они виделись, Савенков излагал нечто похожее. Но сейчас он был полон энергии. «Борис Викторович, я умею признавать свои ошибки. Моя попытка работать с Берлином оказалась бесперспективной. Да, там либо болтуны, либо люди, одержимые слепой жаждой мести». «Озлобленные дилетанты, да», — скривился Савенков. «Кто станет рисковать свободой и жизнью ради политических клоунов?» Рейли вздохнул. «Да уж, если бы большевики уничтожили царскую семью, это было бы куда лучше для дела. В виде жертв большевиков они были бы идеальны. А теперь Александра Федоровна сидит в Лондоне, окружив себя какими-то мистически настроенными типами и вещает такое, что все смеются. И эти лондонские сидельцы сделали чуть ли не икону из штабс-капитана Соколовского, который в 18-м попытался освободить Николая, погиб сам и подставил под пулю экс-императора. Хотя очевидно, что все это была провокация чекистов. А эти, из Монархического Союза, зачем-то с Александрой Федоровной переругивались. Рейли отхлебнул вина и продолжил. Но, с другой стороны, пускай чекисты гоняются за монархистами. У вас ведь есть в России свои люди, стоящие в стороне от этих дилетантских организаций? Разумеется. Тогда вам надо будет разворачивать свою деятельность вокруг них. При этом отмежеваться от монархистов, провозгласив демократическую платформу. Савенков кивнул. Ну да, это лучший выход. В самом деле, в Париже и в Варшаве сидело достаточно людей, готовых пойти за Савенковым. Особенно если им объяснить, демократия может быть разной и совсем не исключает сильную и жесткую вертикаль власти. В конце концов, Наполеон тоже первоначально был первым консулом, а не императором. Дело пошло. Во французских газетах появились материалы о возрождении Народного союза защиты Родины и свободы. Под это Савенков получил кое-какие деньги с французов и англичан. Но для нормальной работы были необходимы структуры в Советской России, которая 7 октября превратилась в Союз Советских Социалистических Республик. А вот с этим было худо. Людей на советской стороне имелось немного, и связь с ними была либо отвратительной, либо утеряна. И что самое главное, Борис Викторович совершенно не понимал, как исправить положение. В начале века он вербовал членов своей организации среди экзальтированной молодежи из революционной среды. После большевистского переворота среди демобилизованных офицеров, большинство из которых было уверено, стоит только поднажать, и эта власть рухнет. А что сейчас происходит в СССР, он представлял себе очень плохо. В приходящих оттуда немногочисленных донесениях говорилось, что большевики дышат на ладан, но активную работу проводить невозможно, чекисты не дают. Савенков полагал, что люди в его структурах не те, нужны новые. Да где же их взять? Меня пригласил к себе Дзержинский. В кабинете, кроме главного чекиста, находился и Артузов. Товарищ Сергей, у нас к вам очень ответственное и совершенно секретное задание. Вот ознакомьтесь с этим документом. Я стал читать и про себя присвистнул. История повторяется. Передо мной лежал черновик программного документа партии «Либеральные демократы». Значит, Артузов и тут решил поиграть в «Синдикат-2». В документе более всего мне понравились строки. «Проста и каждому ясна программа ЛД. Интеллигенция – это известно всем. Соль и ум своего народа. Коммунисты этого не признают. В ответ интеллигенты не признают коммунистов и объявляют им непримиримую борьбу». Реальная цитата из программного документа, составленного чекистом Федоровым. «Как я понимаю, это фиктивная организация?» «Правильно понимаете», – отозвался Дзержинский. «Вам необходимо изготовить агитационные материалы, якобы изданные этой структурой. Привлекать вы можете только совершенно надежных сотрудников. А требования к этим документам следующие. Вернувшись на Большую Никитскую, я вызвал к себе Светлану и Михаила. Товарищи, нам поручили важное дело, причем весьма интересное. Миша, вот ты умеешь плохо писать?» «Не знаю, не пробовал». «А придется. Ознакомьтесь с этим документом». Мои друзья прочитали бумагу и вопросительно уставились на меня. «Нам надо изготовить штук 30 листовок, прокламаций и прочих воззваний от имени этих самых либеральных демократов. Они должны производить впечатление, что их писали разные люди из разных регионов, что их писали интеллигенты. И самое веселое, материалы должны быть написаны плохо». «То есть?» – не поняла Светлана. «Светочка, ты как маленькая», – подал голос Миша. «Все же ясно. Вряд ли Сергей решил подзаработать, составляя материалы для контрреволюционеров. Задания дали с Лубянки. Чекистам нужны беспомощные, политически наивные писания. Правильно?» «В точку. Я-то, зная примерный ход операции, понимал, зачем нужно делать именно так. Савенков и его подельщики должны врубиться. Есть мощная организация со слабым идейно-политическим руководством, чтобы было понятнее, зачем они зовут Бориса Викторовича в руководители. Да и психологически верно. Увидев плохую работу, хочется показать салагам, как надо делать правильно». «Да, ничего себе задание», – протянула Светлана. «Да, не самое легкое», – согласился Миша. «Но артистические способности у тебя есть. И либеральной интеллигентской сволочи ты насмотрелась, вот и попытайся представить себя кем-то из них. Да, противно, но, как известно, революцию не делают в белых перчатках». Ребята пошли работать, и я тоже взялся за это дело. Очень нелегкое, между прочим. Если ты что-нибудь умеешь делать на профессиональном уровне, то изображать из себя беспомощного дилетанта не так-то просто. И ведь как-нибудь искусственно поглупеть не получится. например, напиться. В пьяном виде я пишу вполне на уровне. В той моей жизни не раз случалось, что я приходил домой на бровях, а утром надо было сдавать статью. Так продрав глаза, я ее обнаруживал на своем компе написанной, хотя решительно не помнил, когда я ее писал. Но тут я вспомнил славную организацию «Демократический союз», существовавшую в конце 80-х. Большинство россиян моего времени знают лидера этой тусовки Валерию Новодворскую. Я лично знал многих ее тогдашних сподвижников. Они были немногим лучше московской девственницы. Они были либерастами в химически чистом виде. Это, собственно, требуется и от нас. И незрячекисты требуют именно такого подхода. У них для этого есть основания. Поломав голову, я начал. Политика большевиков проявилась со всей очевидностью. Они намерены полностью уничтожить российскую интеллигенцию, единственных людей в России, кто умеет критически мыслить. Они хотят выкинуть из общественной жизни тех, кто способен думать самостоятельно. Отрицая демократию, они провозглашают торжество серой бездумной массы. Можно вспомнить, что лучшие умы были высланы из страны. Теперь же оставшимся предстоит исчезнуть в подвалах ЧК. Мы должны предотвратить это. Со временем я разошелся, что-то исполнял в стиле Новодворской, что-то в стиле Алексеевой. Потом вспомнил еще одну звезду российского либерализма – Васисуалия Лоханкина. Правда, писать белым стихом я не стал, но из тем героя Ильфа и Петрова можно было кое-что почерпнуть. Светлана и Миша тоже даром времени не теряли. Забавно, что у моей подруги местами выходил корявый вариант Политковской. Наши писания заказчикам очень понравились. Как стало известно, гораздо позже, эти материалы были напечатаны с очень высоким качеством. Ведь, согласно легенде, люди из ЛД обладали большими возможностями. Сдав работу, мы устроили хорошую пьянку, чтобы прийти в себя. Ну а как иначе? Теперь оставалось надеяться, что все пойдет так же, как и в моей истории, и Савенков клюнет.